Четвертое. Отрывок представляет собой федоровское толкование загадки сфинкса. По голове человек, по туловищу скот и зверь. Соединение скотского и зверского с человеческим есть, конечно, великая загадка, сфинкс. Соединение же божеского с человеческим будет разгадкою. Весь вопрос заключается в том, что такое третья нога или рука, какое ей назначение. Это регулятор природы, это орудие воскрешения. Сфинкс — это изображение человеком самого себя в его нынешнем состоянии. Это соединение двух природ и двух воль, хотений, человеческой и животной. Это изображение было выражением глубочайшего стыда и совести. Не человек, то есть не человеческое, как улучшенное животное, как чувственное, превращенное в эстетическое, есть разгадка, а Бога-человек, как существо познающее и властвующее над природой, то есть слепой силой, точнее же, Сын человеческий и Божий, есть ответ на вопрос, задаваемый сфинксом.